Глава 47. Сэл. Странное дело. Стоило только Сэлу чихнуть, как толстозадая миссис Пафф оказывалась рядом. Вопила, орала, угрожала, впивалась пальцами-сардельками в руку, тащила, как буксир, баржу к порту, к месту разгрузки. А стоило всей школе ополчиться против Сэла, так эту слониху с локаторами накрывали глухота и слепота. Она ничего не слышала, ничего не замечала, ни во что не вникала, и даже если буквально натыкалась на откровенные унижения, лишь тихонько покрякивала, обходясь общими фразами, типа «совсем распустились» или «видели бы это ваши папаши», но никаких конкретных мер не предпринимала. Впрочем, Сэл не ждал от нее помощи. Старался не вестись на оскорбления и словесные подначки, держал голову высоко. Но где-нибудь в тихом уединенном местечке, где его не могла выследить ни одна живая душа, спускал пар, срывал зло на ни в чем не повинных предметах. Сэл стал чаще проводить свободное время в саду. За неспешной монотонной работой по уходу за впавшими в анабиоз растениями парень чувствовал себя значительно лучше. А по-свойски непринужденные разговоры с садовником заставляли забыть обо всем, что происходило, и возвращали его в прошлое, где он был вполне себе счастливым Сэлом Уэстом, занимавшимся любимым делом. В любую погоду носился верхом то на одном, то на другом коне по заливным лугам. А в стенах школы он чувствовал себя изгоем. Нет, не тем, каким по сути являлся с первых дней пребывания, а другим, противным самому себе. Он вновь и вновь мысленно возвращался к той ночи, когда Амелия открыла его комнату, когда, стоя с ней в полумраке коридора, только-только заметил третьего, точнее, третью. Ее пронзительный взгляд, ее тонкие запястья, ее хрупкие плечи и едва дрогнувшие губы, когда без опаски выпалил признание, когда поцеловал Гейл. Тут же вспомнился несостоявшийся поцелуй, поцелуй с Амелией, и какое-то неведомое легкое волнение охватило Сэла, но не горячее, не жгучее, а наоборот, едва уловимое, едва ощутимое. Интересно, как бы все вышло, если бы он все-таки поцеловал девушку? Может быть, они бы с Гейл разминулись, не встретились там в коридоре, и все было бы как прежде. Никто бы не смотрел косо на Мелорка, не пускал грязные смешки в его... ее сторону. Но Сэл Амелию не поцеловал. Как жаль. А теперь шарахался, как дурак шарахался от Амелии, будто бы и впрямь поцеловал. Если по отношению к Гейл внутри Сэла образовались катакомбы, рваные пустоты, дыры и раны, которые он нанес ей, то при малейшей мысли об Амелии Сэла накрывала неудержимая волна стыда. Его волновало, что девушка думает о нем после всех этих служков и насмешек. Почему она смотрит на него так? Жалеет? Сочувствует? Нет. Это плохие эмоции. Нельзя девушке жалеть парня. Нельзя сочувствовать мужчине. Нельзя, даже когда так... А ты актив или пассив? Сэл завязывал шнурки перед входом на корт, когда его обступила шайка языкастых. Ну и как тебе? Приятно такое внимание? Лохматый противно оскалился и прошелся бейсбольной битой по пятой точке парня. Сэл выпрямился, резко развернулся, сжав кулаки, хотел замахнуться, но кто-то сзади дернул его за шорты. Толпа окружила парня тесным плотным кольцом. «Ну что, приятно?» — захохотал лохматый. «Нет, этого недостаточно. А хочешь, Колин кинет пару палок в твою задницу. Словишь кайф, дрестомет. Вы же так получаете удовольствие. Давай, Колин, не стесняйся, спускай штаны». Вот гниды. Одно мгновение, и Сэлу заломили руки. Удар в живот согнули его пополам. В глазах помутнело, потемнело. Показалось, что Сэл падает в бурлящую черную бездну. И вдруг голос Амелии. «Вы чё, уроды?» И те самые вилы в ее уверенных девичьих руках. «Заколю, твари! Заколю всех! Тебя, Паркл, в первую очередь!» Лохматый сглотнул, почувствовал кожей острые зубья садового инструмента. «А ты будешь вторым, Кайл!» Она на секунду перевела свое оружие на другого. «И тебе достанется, Колин, твою мать, будь ты неладен! Но сначала я прикончу Паркла!» И снова направила вилы на Лохматого. «Ты сдохнешь в ногах Сэла, Паркл Льюис!» Ткнула его в грудь и процедила сквозь зубы. «Проси прощения, придурок!»